Глава 36. «Ладно, предлагаю воочию убедиться, что я не шучу». Тенкомми кивнул стоявшему возле колонны воину, вооруженному, в отличие от прочих кельтов, тяжелой дубинкой. Тот выступил вперед и навис над распростертым на земле римлянином, расставив для упора ноги. Затем он размахнулся своей палицей и обрушил ее римлянину на голень. Катон с Макроном даже на столь порядочном удалении в полсотни шагов ясно расслышали треск ломающейся кости, а уж последовавший затем вопль жертвы разнесся повсюду. Когда несчастному сломали вторую кость, он издал и вовсе нечеловеческий вой, от которого кровь стыла в жилах. Римлянин корчился на земле с перешибленными ногами, испытывая жесточайшие муки до тех пор, пока болевой шок не лишил его чувств. Тенкомми выдержал в наступившей тишине эффектную паузу и, обращаясь к защитникам царской усадьбы, продолжил. «Это первое вразумление. Последуют и другие, до тех пор, пока вы не одумаетесь и не сдадитесь. Уцелевших сможете забрать с собой, когда покинете Каллеву. Решение за тобой, Макрон. Ты можешь положить этому конец, когда только пожелаешь». Макрон вцепился в рукоять своего меча с такой силой, что костяшки пальцев его побелели, а сухожилия на запястье вздулись и затвердели под кожей, словно стальные штыри. Катон же, в отличие от товарища, испытывал не столько ярость, сколько жуткую тошноту. Зрелище вызвало в нем сильный рвотный позыв, и теперь и жареная свинина, и вкуснейший хлеб, с таким удовольствием им поглощенный, просились наружу. «Выродок!» — процедил Макрон сквозь стиснутые зубы. «Выродок! Выродок!» Вырвавшийся у него яростный крик пролетел над улицей, и Тенкомми улыбнулся, довольный тем, что вывел римлянина из себя. «Долбаный выродок! Я убью тебя! Клянусь, я убью тебя!» «Центурион, рад буду, если ты спустишься сюда и попробуешь это сделать. Бьюсь об заклад. У тебя духу не хватит». «Командир!» — Катон положил руку Макрону на плечо. «Ты не должен!» Макрон гневно обратился. «Сам знаю! Ты думаешь, я дурак?» «Нет, просто ты в гневе. В гневе бессилия!» Катон кивнул на солдат, сгрудившихся у чистокола и с ужасом и яростью взирающих на происходящее. «Как и все мы!» Макрон медленно повернулся в указанном направлении и с изумлением узрел, что на караульную дорожку вскарабкались не только все оставшиеся легионеры, но и волки, а также некоторые из телохранителей Верики. Он сбросил с плеча руку Катона и заорал. «Какого хрена вы сюда приперлись? Цирк вам тут, что ли? Охота поглазеть на это долбанное представление? А кто-нибудь подумал, что пока вы будете торчать тут, разинув рты, эти уроды где-нибудь сиганут через стену? Все немедленно вон, кроме часовых. Убирайтесь!» Легионеры отпрянули от чистокола и с виноватым видом заторопились вниз. За ними, не дожидаясь, пока Катон переведет сказанное, потянулись и волки. Макрон проводил их сердитым взглядом и вновь обернулся к Тенкоммию. Увидев, что он снова привлек внимание Центуриона, Тенкоммий крикнул. «Макрон, ну что, ты сдаешься? Отвечай же!» Центурион стоял молча, с каменным лицом поджав губы. Внутри у него все бурлило и клокотало от неистовой ярости и бессилия, но он ничем не проявлял своих чувств и не удостаивал врага ни одним словом. «Молчишь? Тогда повторим». Тенкомий дал знак привести еще одного пленного. Незнакомый Катону воин из племени Атрибатов выбрал на этот раз юношу, чуть ли не мальчишку, в котором молодой центурион узнал одного из погонщиков мулов с базы. Тот упирался и мотал головой, но кельт схватил его за волосы, распустил узел ремня, привязывавшего его к остальным пленникам, рывком выхватил из колонны и поволок вопящего и взывающего о пощаде подростка туда, где уже распростерлось тело первой жертвы. Макрон стоял неподвижно, а вот Катон дал слабину. Он отвернулся, поспешил к лестнице и торопливо спустился во двор. Но в тот миг, когда нога его ступила на землю, раздался звук удара и последовавший за ним страшный вопль паренька, разрезавший воздух как нож и словно надвое располосовавший Катона. Этот кошмар длился и длился, и число искалеченных жертв все росло. Не прекращаясь, звучали истошные вопли римлян, которых с переломанными костями бросали умирать в страшных муках. Макрон неколебимо и твердо стоял над воротами, никак не реагируя на повторяющиеся требования Тинкомми сдаться. Всякий раз, когда он отказывался отвечать, вперед, чтобы было видно защитникам царской усадьбы, выволакивали очередного пленника и били его по ногам, пока их не перешибали. Чтобы добавить трагизма происходящему, Тинкомми приказал малому с палицей ломать также и руки, и теперь тот дробил несчастным не только голени, но и локтевые суставы. Катон находился на основательном удалении от ворот, однако и там не находил спасения от леденящих кровь непрекращающихся воплей. От них во дворе царской усадьбы не мог укрыться никто. Люди по большей части молча сидели, уставившись в землю и вздрагивая всякий раз, когда к жутким стенаниям добавлялся крик новой жертвы. Некоторые воины исступленно точили мечи, однако скрежет точильных камней не заглушал доносившихся из-за стены страшных звуков. Наконец Катон не выдержал и поднялся наверх к Макрону. Тот стоял неподвижно, как каменный, и при появлении юноши лишь покосился. «Чего тебе?» «Я беспокоюсь. Сколько еще наши люди, — кивнул Катон в сторону обороняемой территории, — смогут все это вытерпеть? Они на пределе?» «Хочешь сказать, что это ты на пределе?» — фыркнул Макрон. «Только вот раз уж ты такой неженка, какого хрена ты носишь доспехи?» «Командир!» — воскликнул Катон, потрясенный проницательностью Макрона. «Я...» «Что ты? Валяй, говори!» Катон попытался ответить, но его всегда стремившемуся к предельной честности существу уже претили бесплодные поиски обеляющих себя резонов. Интуитивно юноша чувствовал, что Макрон прав. Он, Катон, сейчас больше заботился о себе, а не о состоянии подчиненных. Эта мысль заставила его виновато потупиться. «Мне этого не снести». Старший товарищ посмотрел на него в упор, в глазах его блеснула горечь. Лицо ветерана было застывшим, подергивалась лишь щека. И Катон испугался, что Макрон сейчас взорвется. Наорет на него перед строем, а этого он боялся пуще всего. Публичного позора, подразумевающего обвинение в несостоятельности. Но взгляд Макрона сместился ниже, устремившись на обращенные к обоим центурионам лица солдат. Он резко выдохнул через нос, словно бы ослабляя сжимающее его напряжение. «Нет уж, давай-ка выноси это, парень», — тихо сказал Макрон. «Да, все хреново, хуже, кажется, некуда. Но ты, когда ничего невозможно поделать, должен сохранять спокойствие, держать себя в руках и не поддаваться. Во всяком случае, хотя бы пытаться». Макрон был вынужден добавить последнюю фразу, ибо вспомнил, какая неуемная ярость всколыхнулась в нем после первой расправы. «Но разве ничего поделать нельзя?» Макрон пожал плечами. «А что ты предлагаешь?» «Не знаю. Может быть, решиться на вылазку и отбить наших людей?» «Катон, они так и так мертвы. Ну, отобьем мы их, а что дальше? Они проживут на несколько часов дольше, пока не падет царский чертог. А если попытка их отбить не удастся, все умрут раньше». «Ну и какая тогда хрену разница?» «Небольшая», — признал Макрон. «Однако наш долг в том, чтобы защищать царя от рибатов и держаться до последней возможности». «Позволяя нашим врагам творить что угодно? А что мы еще можем сделать?» Катон открыл было рот, но закрыл. Несмотря на его отчаянное желание как-то вмешаться в происходящее, тут действительно ничего нельзя было поделать. Он являлся всего лишь беспомощным зрителем какого-то страшного представления. «Но мы можем хотя бы попробовать проучить их», — сказал он наконец. «Нет, это бессмысленная затея. Увидев, что мы открываем ворота, они сразу же перебьют пленников. Тут ничего не поделать, Катон. Понял меня?» «Ничего». Катон кивнул. Макрон потрепал его по плечу и снова повернулся к врагам. Желая как-то отвлечь друга от безрадостных мыслей, он указал на охранявших пленников воинов. «Ты заметил, что Тинкомми взял с собой лишь атрибатов?» Катон оглядел бриттов. «Да, вижу. Это умно с его стороны». «Умно? Ну да. Дуратриги вроде бы тут вообще получаются ни при чем. Потому они сейчас и посиживают себе тихо, пока атрибаты пытаются принудить нас сдаться. Думаю, Тинкомми хочет представить все это дело чем-то вроде обычной внутриплеменной ссоры, мелкой размолвки, которую легко разрешить». «И что, хоть кто-нибудь на это купится?» «Ну, полагаю, какого-то эффекта Тинкомми достигнет». Катон осекся, глаза его расширились при виде следующего пленника, которого выводили вперед, заставляя переступать через искалеченные тела. «О, нет!» «Что такое?» Макрон сузил глаза. «Кто это?» «Фигул». «Фигул? Дело худо». Когда Тинкомми подозвал к себе воинов, вытащивших здоровенного малого из изрядно придевшей колонны пленных, Катон оглянулся и крикнул по-кельтски атрибатам, толпящимся во дворе. «Там Фигул! Они захватили Фигула!» Волки разом взревели. Все они уважали и любили римского Оптиана, знавшего их язык и всегда хорошо с ними обращавшегося. Катон замахал руками, призывая атрибатов наверх. «Они хотят убить его! Сюда, сюда, живо!» «Какого хрена ты затеваешь?» — буркнул Макрон. «Хочу выгадать время, чтобы переиграть Тинкомия в его же игре». «Что?» «Некогда объяснять. Ты просто смотри». Волки, мигом взлетевшие к чистоколу, принялись громкими криками убеждать своих соплеменников не трогать Фигула. Оптион, брошенный на колени, ожидал своей участи. Малый с палицей стоял рядом с римлянином, поглядывая то на него, то на Тинкомия, то на своих товарищей, охраняющих пленных, то на мало чем отличающихся от них возбужденных сородичей, чуть не выпрыгивавших из-за чистокола царской усадьбы. Тинкомми что-то сердито кричал, указывая на Фигула, а тот, совершенно растерявшись, молчал. Один из воинов, служивший ранее в атрибатских когортах, выбежал вперед и заговорил с принцем. Тот, судя по всему, наорал на него. Воин посмотрел на Фигула и покачал головой. «Это выглядит обнадеживающе», — улыбнулся Макрон. Катон почувствовал, как кто-то дергает его за рукав, и, обернувшись, увидел взволнованного лекаря. «Командир! Царь!» Чтобы перекрыть шум, медику приходилось кричать. «Он пришел в сознание!» «Когда?» «Только что!» «Как он?» «Слаб, но держится. Кадминий сообщил ему о сложившейся обстановке. Царь хочет видеть вас, вас обоих!» Макрон покачал головой. «Передай ему, что мы пока заняты!» «Нет!» — возбужденно вскрикнул Катон. «Скажи, Верику перемещать сейчас можно?» «Думаю, при необходимости да. Я бы сказал, хуже ему от этого уже не станет». «Отлично!» — Катон хлопнул лекаря по плечу. «Тогда доставь его сюда! Сейчас же доставь!» «Ну, я не знаю, насколько это возможно», — растерянно покачал головой лекарь. «Прекрасно. Сейчас я помогу тебе это взвесить». Катон извлек из ножен меч и приставил его к подбородку гарнизонного медика. «Приказываю тебе доставить его сюда. Немедленно. Этого хватит?» «Да, командир». «Тогда давай». Лекарь в припрыжку понесся за своим пациентом, а Макрон рассмеялся. «Вот уж да тогда. Ты, наконец, показал себя настоящим центурионом. Поставил на место мелкого знахаря». Катон, не слушая, смотрел на улицу за пределами чистокола. Тинкомий стоял там в окружении своих людей и что-то горячо говорил им, подкрепляя свои слова энергичными жестами. Однако воинов, похоже, его речь не убеждала. Они возражали ему в столь же возбужденной манере. Поставленный на колени Фигул слушал весь этот спор молча, боясь шевельнуться и привлечь к себе внимание. Прямо над ним возвышался, ожидая принятия решения, малый с увесистой дубинкой. «Если нам повезет», — пробормотал Макрон, — «эти ребята передерутся». «Сомневаюсь», — ответил Катон, знавший Тинкомия и хорошо понимавший, что этот себелюбивый хитрец более чем способен поставить с ног на голову все, что угодно. Однажды его уже недооценили, и нельзя было допустить, чтобы все это повторялось опять и опять. Катон оглянулся. «Где хренов лекарь?» Ожидание затянулось, а Тинкоми не терял времени зря. Большинство воинов уже повесило головы, молча внимая его пылкой риторики. «Несут, наконец!» — сказал Макрон, и Катон, повернувшись, увидел шедшего через двор лекаря, за которым стражи тащили носилки. Рядом с носилками вышагивал Кадминий, с тревогой поглядывавший на бледное лицо лежавшего на мягких подушках старца. «Скорее!» — поторопил Катон. «Сюда! Наверх! Как можно скорее!» Маленький отряд ускорил шаг, стараясь, однако, не растрясти государя. Потом могучие телохранители осторожно передали ручки носилок товарищам наверху, и Верику бережно подняли на надвратную смотровую площадку. Катон посмотрел туда, где шел спор между Тинкомием и его соплеменниками. Было видно, что принц решил действовать. Он, расталкивая атрибатов, обнажил меч с явным намерением прикончить Фигула. «Стойте!» — закричал по-кельтски Катон. «Остановите его!» Тинкомий бросил быстрый взгляд в его сторону и вновь устремился к ожидающему своей участи Оптиону. Но прежде чем он успел нанести смертельный удар, перед ним, укоризненно покачивая головой, встал воин с дубинкой. «С дороги!» Гневный рев Тинкомия не смог заглушить даже донесшийся со стены шквал приветственных криков, когда Кадминий помог царю подняться с носилок, и тот, опираясь на своего верного стража, нетвердо шагнул к чистоколу. Завидев его, толпившиеся на улице атрибаты замерли, раскрыв в немом изумлении рты. «Царь! Тинкомий сказал им, что ты умер!» — воскликнул Катон. «Еще он сказал, что это мы, римляне, убили тебя!» Верика с несколько отрешенным и растерянным видом, болезненно вздрагивая, повернул голову к Тинкомию. Крики людей, собравшихся на стене, сразу смолкли, все воззрились на старого царя. Единственными нарушавшими тишину звуками теперь были стоны и стенания валявшихся на земле израненных римлян. Верику пробрала дрожь. «Царь!» Кадминий покрепче обхватил своего господина за пояс. «Со мной все хорошо. Хорошо». Катон подался к старику и тихо, но быстро заговорил. «Царь, ты должен сказать им, кто напал на тебя. Ты должен открыть им, что Тинкоми — предатель». «Предатель?» — повторил царь со страданием на лице. «Царь, прошу тебя, от твоих слов сейчас зависит жизнь моего боевого товарища». Катон указал на Фигула. Некоторое время Верика молча взирал на коленопреклоненного римлянина, потом перевел взгляд на племянника и вдруг зашелся в приступе жуткого, мучительного, надсадного кашля, оставившего его почти без дыхания. Царь схватился за голову, моргая от боли, но затем заставил себя, насколько это было возможно, выпрямиться и, собравшись силами, крикнул стоящим в глубине улицы людям. «Это Тинкоми! Тинкоми напал на меня! Это был Артакс!» — закричал Тинкоми. «Артакс виноват! Я спас тебя, государь!» Верика печально покачал головой. «Он лжет!» — в отчаянии заорал Тинкомий. «Проклятые римляне заставляют царя лгать! Видите, они трутся рядом! Они принуждают его!» «Нет!» — возразил Верика старческим, дрожащим от напряжения голосом. «Это сделал ты, мой племянник! Именно ты!» Воины-атрибаты, находившиеся на улице, услышав эти слова, как по команде обернулись к принцу. Сомнение, зароненное в их души всего миг назад, сменилось негодованием и презрением. «Говорю вам, он лжет!» Катон оторвал взгляд от разворачивающейся драмы и позвал. «Мандракс!» «Я здесь, Центурион!» «Возьми два десятка парней и будь готов забрать пленников, как только распахнутся ворота!» «Что ты задумал?» — спросил Макрон. «Я собираюсь, если получится, захватить Тинкомия и вернуться». «Ты спятил!» — заключил Макрон, но этим заявлением и ограничился, не попытавшись остановить друга, когда тот спустился с насыпи вниз, взял свой шлем и щит и сказал стоявшим на страже легионерам. «По моему приказу открывайте ворота. И поживей». Сердце Катона возбужденно стучало, От предвкушения рискованной вылазки все чувства его обострились, а от недавнего изнеможения не осталось и следа. Как только Мандрак со своими людьми приготовился, юноша набрал в грудь воздуха и приказал: «Открыть ворота!» Легионеры сдвинули в сторону брус и открыли проход. «За мной!» — крикнул Катон через плечо, выбежал на улицу и поспешил прямо к окружавшим Тинкоми и Атрибатам. Его так и подмывало выхватить меч, но он подавил свой порыв. Сейчас важно было показать этим парням, что он не собирается на них нападать. Тинкоми, завидев бегущий отряд, указал рукой на Катона. «Взять его!» «Волки! Вепри!» — воззвал Катон. «Держите изменника! Держите предателя, покушавшегося на жизнь вашего государя!» Люди Тинкоми обернулись к Центуриону, которому в тот страшный миг показалось, что они вот-вот кинутся на него, ибо лица их были мрачны. Но Атрибаты просто остались стоять, где стояли, глядя, как отряд соплеменников приближается к ним. Тинкоми обвел их злобным, затравленным взглядом, повернулся и бросился прочь. «Остановите его!» — взревел Катон, но было поздно. Тинкоми прорвался сквозь кольцо своих воинов и мчался к спасительному повороту дороги, за которым, судя по всему, находились его союзники Дуратриги. Принц бежал быстро и наверняка бы ушел, если бы один из бойцов не догадался швырнуть ему вслед дубинку. Та угодила бегущему в ногу. Он споткнулся и полетел кубарем прямо в группу истомленных ужасным ожиданием пленных. С дикими криками они набросились на виновника своих мучений, яростно молотя его связанными руками. Катон остановился возле толпы взиравших на него настороженно Атрибатов, заметил мечи в их руках, но демонстративно не обратил на это никакого внимания и, повернувшись к лежащим на улице раненым, приказал: «Уцелевших в усадьбу! Живо! Дуратриги могут нагрянуть в любой момент!» Непререкаемость его тона и властность оказали требуемое воздействие. Воины бросились к лежавшим на земле римлянам и, не обращая в спешке внимания на крики и стоны своих недавних врагов, потащили их к царской усадьбе. Катон резко обернулся к Мандраксу. «Забери остальных пленников и возьми свору Тинкомия под свой пригляд. Ответишь за каждого!» «Есть, командир!» — ухмыльнулся Мандракс. Оставив волков выполнять приказания, Катон побежал дальше и свернул за поворот, откуда начиналась ведущая к главному въезду в Калеву улица, что была много шире всех прочих, и замер на месте. Где-то шагах в 30 от него всю эту улицу заполняли спокойно отдыхавшие дуратриги. Сотни вооруженных варваров привольно расположились между двумя рядами уходящих вдаль хижин. Стоило Центуриону показаться из-за угла, как его тут же заметили. Послышался крик тревоги, и один из воинов, вскочив на ноги, устремился к Катону. Остальные тоже вскакивали и хватались за оружие. Молодой Центурион охнул, развернулся и припустил обратно. Вдогонку ему неслись яростные крики врагов. Снова свернув за угол, Катон увидел, что большая часть его людей, толкавших впереди себя ошарашенных пленников, а также Атрибаты, тащившие уцелевших жертв утреннего ужаса, уже почти добрались до ворот. «Шевелитесь!» — закричал он, что было мочи. «Они идут!» Нараставшего рева, донесшегося из-за поворота, хватило, чтобы вся эта компания бешеным рывком преодолела оставшийся отрезок пути и ввалилась в ворота, немало не думая о страданиях, прихваченных с собой раненых. Снаружи теперь остался один лишь Катон, со всех ног мчавшийся к спасительному проему, который уже закрывался. «Только не это!» — мелькнуло в его сознании. Катон оглянулся через плечо и увидел, что Дуратриги с яростными воплями топочет всего шагах в 20 за спиной. Тяжесть доспехов тянула к земле, лишая надежды уйти от погони, и, отчаянно стремясь к все более сужавшемуся проему ворот, юноша бросил свой щит. Макрон и все остальные защитники царской усадьбы с замиранием сердца следили за происходящим, подбадривая товарища громкими криками. Низко пригнув голову, Катон перепрыгивал через распростертые тела умерших от ран жертв расправы. Его подбитые гвоздями сапоги молотили по твердой, утоптанной почве. Темная тень пролетела над его головой, и локтях в 7 перед ним в землю вонзилось копье. «Давай жми!» — орал Макрон. «Они догоняют!» Катон вскинул глаза, увидел, что ворота уже совсем рядом, а затем, затылком почуяв опасность, бросился в сторону. Меч со свистом рассек воздух там, где он только что находился. Клинок чиркнул землю, а его обладатель выдохнул проклятие. Катон, напрягая все силы, метнулся к щели, оставленной для него между массивными створками, и нырком вкатился во двор. Легионеры тут же налегли на тяжелые брусья, и преследователь, едва не сразивший Катона мечом, угодил между ними. Череп его с тупым хрустом проломился. Легионер пинком вытолкнул тело невезучего воина наружу, створки захлопнулись, и запор снова встал на место. Враги снаружи в бессильной ярости и досаде обрушили на ворота град грохочущих ударов, в то время как Катон, стоя на четвереньках, ловил ртом воздух. «Катон!» — крикнул Макрон ему. «Ты не ранен?» Катон помахал рукой. «Отлично! Тогда тебе лучше подняться сюда и заняться осиным гнездом, которое вы там разворошили».